Глава 7. Кассандра. После учебы, уже по привычной дороге, я шла не домой, а к мудрому дубу. Антария и Тристем взяли нашу маленькую комнатку в общежитии, в заложники, и мне не хватало смелости и наглости, чтобы требовать ее обратно. Да и пусть наслаждаются своей влюбленностью, раз им так хочется. Только не понимаю, зачем это нужно. Что приятного в этом чувстве? Только отнимает время, которое можно потратить на более важные дела. Я никогда в своей жизни не влюблялась и делать этого не собираюсь. Наблюдая за поведением Антарии, которое и ранее было неадекватным, а теперь и вовсе молила о путевке в пансион для душевнобольных, потеряла всякое желание однажды встретить любовь. Не хочу терять голову и превращаться в не пойми кого под этим сладким дурманом. Чтение под мудрым дубом стало моей доброй традицией. Здесь никто меня не тревожил, за исключением появления Лулу и атаки желудями. Устроившись среди мощных корней, погружалась в книгу или любовалась озером. Иногда, порезвиться скользя по водной глади, прилетали перламутровые утки, переливающиеся на солнце всеми цветами радуги. Выглядели они красиво, а характером отличались скверным. Постоянно ворчали и обсуждали последние сплетни королевства, думая, что никто их не понимает. Я читала книгу, когда на странице опустилось большое белое перо. Впервые видела такой крупный размер, поэтому взяла в руки, с любопытством рассматривая. «Придешь?» — послышался знакомый голос. «Ты о чем?» Не сразу, но все же я взглянула на нарцисса. «Вечеринка Пегаса — это приглашение», — самодовольно улыбнулся парень. «Просто белое перо?» — искренне поразилась я. «Это и есть приглашение, которое так сложно достать? Любой может его подделать!» «Не все вам известно, госпожа Всезнайка. Приходи и увидишь». Наверное, обычно интриги нарцисса срабатывали на ура. Но я идти на вечеринку пижонов не собиралась. Пререкаться я не стала, думая, что так быстрее лишусь общества самоназванного принца Филориума, но Ирис уходить не собирался. Вместо этого он плюхнулся на землю рядом со мной, прижавшись вплотную ко мне. Эта беспардонная выходка меня возмутила, но одновременно и ошарашила, из-за чего я сразу зарделась, как слабовольная фанатка. «Что читаешь?» Ирис нагнул край книги, чтобы посмотреть на обложку. «У-у-у, про вампиров, как жутко! Вы, оказывается, бесстрашная леди. Любишь страшилки?» «Да, к удивлению, хотя и в реальной жизни их хватает», — буркнула я. «Веришь, что вампиры существуют?» «Конечно, нет. Это просто сказки для детишек, чтобы они не шастали по лесу». «А я встречал одного вампира», — заявил нарцисс и продолжил после моего недоверчивого взгляда. «Возвращался поздно домой и увидел мужчину. Он склонился над трупом оленя и пил его кровь». «Это был просто падальщик?» «Нет, у падальщиков нет таких клыков. Они были острые и длинные, как описывают в книжках. Пока я наблюдал за ним, он почувствовал мое присутствие. Обернулся и начал приближаться». Голос Ириса стал таинственным. «Когда вампир уже вплотную подошел ко мне и наклонился, знаешь, что сказал?» «Что?» — машинально ответила я, погрузившись в историю. «Дай кровь!» — заорал Ирис, неожиданно схватив меня за руку. От внезапности я даже подпрыгнула, а сердце испуганно заколотилось, не осознавая, что это просто дурацкий Ирис. Парень смеялся, забавляясь моей глупой реакцией. «Болван!» Я ударила его кулаком в плечо и вернулась к чтению, не желая продолжать разговор. «Приходи, хорошо?» Все еще посмеиваясь, сказал нарцисс. «Я буду ждать». Домой я вернулась ближе к вечеру и застала милую сцену. Нет, это были не Антария с Тристемом. Их взаимодействия оказались скорее отвратительными, чем милыми. Я говорила о Лулу и домовом. Они быстро подружились и теперь вместе дремали на моей кровати. Лисица окутала своего приятеля пушистым хвостом, словно одеялом. Я сама бы не отказалась понежиться в таком уютном гнездышке. Мне не хотелось будить сладкую парочку, потому прошла на цыпочках до стола, чтобы позаниматься. Я планировала закончить проект по артефакторике. Антария воссоздала диадему Горгоны, мне оставалось лишь добавить зеленых изумрудов в качестве глаз серебряных змей, из которых и состояло украшение. Только найти предмет никак не могла. Может, соседка все сделала без меня? «Что ты там шумишь?» — проворчал домовой. «Прости», — извинилась я. «Ты не видел диадему Горгоны?» «Я же предупреждал, что нужно прятать вещи перед приходом непрошенных гостей». «Что ты имеешь в виду?» — не поняла я. Меня бесила манера домовых говорить непрямым текстом. «Сама пораскинь мозгами, я сюда ученым не нанимался». Фыркнул Вредина и изобразил храп, притворившись, что за секунду заснул. Даже вместе с вернувшейся Антарией найти диадему не удалось. Нам пришлось выбрать новый проект, потому что на воссоздание этого артефакта требовалось слишком много времени. В итоге мы решили сотворить ящик Пандоры и молились, чтобы успеть сделать его до занятия. В столовой академии больше всего мне нравился салат с гималайским луком и мятные лепешки. Могла съесть их неимоверное количество. Обычно в обеденный перерыв мы с Антарией встречались и вместе ели. Но сегодня она в столовой не появилась, и мне пришлось умять ее порцию, объевшись как кабан. «Ты идешь к Пегасам?» — услышала я разговор компании девушек за соседним столиком. «Нет, но если ты планируешь, советую не брать с собой кошелек». «Что ты имеешь в виду? Кто-то промышляет там воровством, после вечеринок всегда пропадают вещи». Этот разговор помог сложить пазлы в голове воедино. Тристем оказался вором. После того, как юноша стал появляться в нашей комнате, я тоже замечала пропажу вещей. Сразу ябедничать Антарии нельзя. Сначала нужно убедиться, что подозрения не беспочвенные. Все же придется пойти на это богемное сборище. Антарии я не стала говорить, что собираюсь наведаться к Пегасам, и подруга умчалась туда без меня. Закрытые вечеринки проходили в подвальном помещении академии. На входе путь преграждали два мощных старшекурсника. «Пропуск!» — отчеканил один. Я выудила из поясной сумочки перо и протянула здоровяку. Он молча указал рукой на прозрачный сосуд, стоявший на возвышении. «Что мне нужно сделать?» — не сообразила я. «Опусти туда перо!» — приказал второй страж. Я исполнила их команду и кинула перо в сосуд. Белый цвет мгновенно сменился на ярко-рыжий. Стражники удовлетворенно кивнули и открыли дверь. Я оказалась в темном коридоре, освещенном висевшими факелами. Где-то вдалеке слышались музыка и смех. Пошла по звуку и вышла в большой холл, в котором теснились студенты. На импровизированной сцене играли бродячие псы, купаясь во вселенской любви. Меня мутило от их напыщенности и жажды постоянного внимания. Захотелось выпить. Все присутствующие черпали напиток из огромного котла с жидкостью радужного цвета. Понятия не имела, что это такое, но решила попробовать. Тристем находился на сцене. Мне нельзя упускать его из виду, чтобы поймать с поличным, если застану за воровством. Но внимание быстро переключилось, когда ко мне подошел Саймон. Мой однокурсник, звезда команды по плаванию. «Я думал, ты отшельница и не посещаешь такие мероприятия», — сказал парень. «Ты меня даже не знаешь, чтобы делать выводы». Немного разозлилась я. «Ты не позволяешь себя узнать, постоянно всех дичишься и куда-то убегаешь». «Сейчас я здесь, но уже готовлюсь к побегу, если разговор продолжится в том же русле». Я совсем не хотела дерзить, но включалась защитная реакция, когда чужие люди пытались меня анализировать. Вдруг Саймона кто-то толкнул, и этим кем-то оказался Ирис. «Там твой дружок перебрал с алкоголем и его вырвало», — сообщил Саймону нарцисс. «И что?» — нахмурился мой однокурсник. «Убери за ним и уматывайте с вечеринки», — сурово приказал Ирис, и Саймона след простыл. Некоторое время мы стояли молча. Напористый взгляд нарцисса мне не нравился, но приказала себе выдержать до последнего. «Я пригласил тебя не для того, чтобы ты миндальничала с другими парнями», — серьезно сказал Ирис. «Я не твоя собственность», — огрызнулась я. Нарцисс осторожно взял меня за руку. Я хотела устроить показательный выброс презрительного взгляда, но краем глаза заметила Тристема, прошедшего мимо нас. На сегодня он моя первостепенная цель. Необходимо проследить за вором. «Мне нужно идти», — бросила я Ирису и стала пробираться через толпу, стараясь не упустить из поля зрения Тристема. Молодой человек направлялся на улицу, и я, выждав немного, выскочила вслед за ним. Тристем шел с рюкзаком, перекинутым через одно плечо, верх которого был немного открыт, и оттуда что-то поблескивало. Готова поставить миллион фалерцев, что это наша диадема Горгоны. Я шла по следам юноши и чувствовала себя диким зверем, выслеживающим добычу. Вдруг почувствовала боль в затылке, и все вокруг потемнело.